Глава 5. Фитнес-зависимость. Кэмерон Диаз – знаменитая голливудская актриса, которую широкий зритель полюбил после выхода фильма «Ангелы Чарли». Помните ее образ? Легкая, смешливая, стройная. Но как Кэмерон выглядит сегодня? Если верить фотографиям в сети, ее руки и плечи, выглядывающие из-под открытых платьев, напоминают фигуру профессионального спортсмена – будто перед нами не актриса, а пловчиха, атлет или рестлер. Кэмерон написала собственную книгу, в которой призналась, что с детства была очень худой и не могла набрать вес. Впервые тренироваться она начала именно для съемок «Ангелов», почувствовала себя буквально суперженщиной и больше уже не могла остановиться. Актриса говорит, что тренируется каждый день или почти каждый день, меняя нагрузку. От непрерывного занятия спортом ее может оторвать только необходимость сниматься в кино. Что ж, съемки и слава – действительно мощный стимул, чтобы слезть с тренажера. Но людей с менее интересной работой фитнес-зависимость заставляет бросить буквально все – семью, детей, хобби и офис. Они пропадают в залах, употребляют допинг и становятся неадекватными, если им намекнуть, что это уже нездоровый образ жизни. Спортивная аддикция – разновидность нехимической зависимости. Выражается в неконтролируемом пристрастии заболевшего к занятиям спортом, будь то тренажерный зал, бег, йога или домашние упражнения. Первый признак фитнес-аддикции – если человек не был на тренировке больше 24 часов, он становится агрессивным и раздражительным, начинает испытывать тревогу, усталость и сильное чувство вины. Если вы внимательно слушали другие главы этой аудиокниги, то уже заметили, что подобные симптомы характерны для любой зависимости. Согласно исследованию французских психиатров, фитнес-зависимости подвержены около 42% людей, причем это относится в равной степени как к мужчинам, так и к женщинам. Фитнес – это модно, правильно и полезно. Фитнес-залы растут как грибы. Культ вечной молодости и красоты заставляет любого, кто ни разу не ходил в спортзал, задуматься, все ли с ним в порядке. Супермодели с экранов телевизоров и обложек журналов подбрасывают дровишек в огонь. Ты хочешь быть успешным? Тренируйся. Среди фитнес-маньяков есть и представители мира шоу-бизнеса, и политики, и модели, и самые обычные люди. Как любовь к себе, забота о своем здоровье и внешности превращается в навязчивую идею, способную разрушить жизнь, сейчас расскажу. В основе этой зависимости эндорфины, химические соединения, которые вырабатываются в нейронах головного мозга и положительно влияют на эмоциональное состояние. Они возникают в связке с выбросом адреналина при долгих и/или интенсивных тренировках. Во время занятия адреналин ускоряет кровообращение и повышает тонус мышц, а когда нагрузки становятся пиковыми и организм не может с ними справиться, происходит выработка эндорфинов. Механизм их действия схож с опиатами, морфиноподобными соединениями. Они уменьшают чувствительность к боли, повышают скорость реакции, помогают организму адаптироваться к нагрузкам. На контрасте с болезненным состоянием, которое человек переживал до выброса эндорфинов, начало их действия приносит острое удовольствие, и человек готов снова подвергать себя повышенным нагрузкам, чтобы испытать эти ощущения. Кроме того, по мере продвижения в тренировках у человека улучшается физическая форма. Он получает внешнюю привлекательность и социальное одобрение, что лишь укрепляет мотивацию. Проще говоря, зависимость начинается с того, что человек приходит в зал, чтобы немного похудеть или подкорректировать фигуру. В самом начале ему приходится трудно. Это нормально, он знает об этом и продолжает. Первые успехи приносят чувство удовлетворения и радости, но вскоре начинается плато. При тех же нагрузках результат отсутствует. И тогда человек начинает проводить в зале все больше времени, увеличивает интенсивность и длительность выполнения упражнений. А еще зацикливается на малейших изъянах фигуры. Певица Пинк, она же Алиша Мур, рассказывала в одном из своих интервью, что тренируется каждый день, что бы ни случилось. Она откровенно признается, что каждый раз доводит себя до нечеловеческой усталости. «Иногда я шучу, что у меня пресс, как у трансвестита. У девушек таких кубиков не бывает. Чтобы он оставался столь же накачанным и впредь, я час в день бегаю и час занимаюсь йогой». Интересно, а когда она в последний раз была у врача и проверяла состояние своего скелета и внутренних органов? Но, конечно же, не все люди, которые регулярно посещают спортзал, являются зависимыми от фитнеса. Почему кто-то подсаживается, а кто-то нет, разберем дальше. Причины, симптомы, последствия. Предпосылками к формированию спортивной зависимости выступают психосоциальные факторы. первый, другой вид зависимости в прошлом. Фитнес-зависимость проявляется у множества завязавших наркоманов, алкоголиков, а также людей, подверженных нехимической зависимости, тяге к азартным и компьютерным играм, социальным сетям. Для них спорт — это идеальная замена прежнего допинга. Он помогает отвлечься от мыслей о прежней зависимости, улучшает самочувствие и считается общественно одобряемым занятием. Такие люди становятся наиболее ярыми приверженцами ЗОЖ-культуры, пропагандируют полный отказ от любых психоактивных веществ и здоровое питание, могут с осуждением относиться к тем, кто не в клубе. К сожалению, чаще всего такие люди с головой уходят в спорт и демонстрируют в новом увлечении всю ту же неуправляемость и эмоциональную нестабильность, что ранее к запрещенным веществам. Зависимое мышление не уходит, появляется лишь более здоровый наркотик. Второй – невротические и соматоформные расстройства. Подвержены фитнес-зависимости пациенты с неврозами. Для них свойственны нестабильность настроения, навязчивые и истерические состояния. Например, это могут быть больные с обсессивно-компульсивным, тревожным и тревожно-депрессивным паническим расстройством. Третий, главный фактор риска – дисморфофобия. Из-за нее человек чрезмерно озабочен не своим здоровьем в целом, а конкретно внешними особенностями и дефектами тела. Такие пациенты могут подсаживаться не только на спорт, но и на косметологические процедуры, пластические операции. Четвертый. Фитнес-зависимость часто проявляется и у больных нервной орторексией. Это чрезмерная фиксация на правилах здорового питания, строгий отбор продуктов и полный отказ от запрещенной пищи, игнорирование личных вкусовых предпочтений в угоду полезности. Такая тяга к здоровому питанию кажется похвальной, но она приводит к экстремальным ограничениям, вплоть до отказа от целых групп важных для организма продуктов – углеводов, жиров. Результат – истощение, истончение костной ткани, сердечные и другие патологии. Ключевые признаки фитнес-зависимости. Первый – чрезмерные нагрузки и импульсивное отношение к тренировкам. Зависимый постоянно увеличивает физическую нагрузку, длительность и темп тренировки, даже если это объективно вредит здоровью и приводит к регрессу. Он часто принимает эмоциональные решения. Например, может спонтанно заставить себя взять непомерно большой вес в тренажерном зале, заниматься на протяжении нескольких часов без отдыха. Второй. Разрушение других сфер жизни в угоду тренировкам. Постепенно человек все больше фиксируется на теме тренировок и питания. Все мысли и разговоры сосредоточены на этом. Он отменяет важные семейные, дружеские и рабочие встречи ради занятий, яро пытается привлечь к своему увлечению близких и друзей, а при неудаче теряет к ним интерес вплоть до отказа от общения. Во всех сферах зависимый становится менее продуктивным, может потерять интерес к прежде любимому делу. Третий – вина, самобичевание и тревожность. Зависимый испытывает острый стыд за пропущенные занятия, даже если причина пропуска была весомой, например, болезнь или важное мероприятие. Он также может попытаться наверстать упущенное дома. Четвертый. Аддикция может проявляться в чувстве тревожности перед тренировкой. Например, это навязчивый страх не успеть на занятия, не выполнить задуманные нагрузки. Пятый. Появление сопутствующей зависимости. На фоне фитнес-аддикции у человека может появиться химическая зависимость. Так, из-за навязчивого желания повысить результативность тренировок, заболевший подсаживается на анаболические стероиды, препараты, жиросжигатели, энергетики и даже наркотики-психостимуляторы, которые подавляют аппетит и помогают дольше тренироваться. Многие начинают курить. Никотин тоже помогает бороться со стрессом и чувством голода. Шестой. Проблемы со здоровьем и ухудшение критического мышления. По мере развития фитнес-зависимости человек теряет способность к объективной оценке своего физического и психологического состояния. Он доводит себя до тяжелого переутомления. Его симптомы – постоянная усталость, вялость, снижение физической активности, головные и сердечные боли, головокружение, скачки артериального давления и пульса, тошнота, рвота, диспепсия, потеря аппетита и другие нарушения работы ЖКТ. Бессонница или чрезмерная сонливость, поверхностный сон, кошмары. Ослабление иммунитета, частые простудные заболевания. Важно! Не стоит думать, что фитнес-зависимость – это безобидно. Чрезмерные нагрузки не могут принести пользу. Увлекшись совершенствованием своих форм, люди повреждают себе сухожилия и суставы. Часто случаются растяжения связок и даже переломы. У девушек может нарушиться менструальный цикл. Бесконтрольные тренировки работают против вас. Кортизол, который вырабатывается из-за стрессового состояния организма, способствует накоплению жировых отложений, задержке воды и усилению аппетита. А ведь хочется наоборот, стройное тело. Знаменитая певица Мадонна родилась 16 августа 1958 года. Судя по открытым данным, как минимум до своих 60 лет, эта женщина проводила в тренажерном зале большую часть времени и перед каждым концертом еще и дополнительно тренировалась. Она также отказалась от хлеба, мяса, молочных продуктов и яиц. Для меня фитнес-аддикция здесь очевидна. Если проанализировать ее интервью на протяжении жизни, Мадонна с юности страдала от дисморфофобии. Она никогда, абсолютно никогда не была довольна своей внешностью. Если вы все еще сомневаетесь в том, что постоянная гонка в спортзале может приносить вред, а не пользу, посмотрите, как поп-дива выглядит сегодня. Скажу сразу, фотографии, где тело певицы не обработано в специальных программах, почти нет. Причина одна – она выглядит ужасно. Формы расплылись, лицо перекроено пластическими хирургами, кожа выглядит отвратительно. На видео заметно, что нормально двигаться она тоже не может, ходит с тросточкой, как столетний старик. Зависимость от спорта и чрезмерные нагрузки выкачали из ее тела все ресурсы. Сегодня Мадонна в реальной жизни больше похожа на монстра из фильмов ужасов. Много лет она демонстрировала публике свои почти сверхъестественные возможности выносливости, но против природы долго воевать не получится. Суставы певицы в катастрофическом состоянии, а лишний вес, который появился из-за невозможности продолжать заниматься как в молодости, только усугубляет дело. От Мадонны отвернулись даже фанаты. В интернете появились армии хейтеров. Длительное пренебрежение своим здоровьем приводит к тяжелым последствиям. Первое. Опорно-двигательный аппарат. Помимо травм, развитие артрита, воспаление суставов, артроза, поражение и разрушение суставных хрящей, остеопороза, снижение плотности и прочности метаболизма костной ткани. Второе. Сердечно-сосудистая система. Развитие симптома комплекса спортивного сердца. Гипертрофия, увеличение размера отделов сердца, хронические нарушения артериального давления и частоты сердечных сокращений, миокардит, очаговые воспаления сердечной мышцы, кислородное голодание сердца на фоне избыточных силовых тренировок. Третье. Нервная система. Психические расстройства могут быть не только причиной, но и последствием фитнес-аддикции. Развитие тревожного и тревожно-депрессивного расстройства, нервной булимии и анорексии, орторексии, депрессии. Среди людей, страдающих расстройствами пищевого поведения, около 60% являются зависимыми от физических упражнений.